Если ты вообще хочешь сегодня выйти из дома, ты должна надеть скромное платье. В противном случае ты останешься здесь и будешь вместе со своей матерью слушать радио», — пригрозил строгий отец. С одной стороны, Мэрибет не особенно тянула на вечер, но с другой — среднюю школу оканчивают только раз в жизни. Лучше уж остаться дома, чем идти на выпускной бал в платье, которое сделает ее похожей на монашку. Но и сидеть с родителями у радиоприемника ей совсем не хотелось. Мэрибет одолжила платье у старшей сестры своей подруги, и оно было ей немного велико, но все равно казалось прекрасным, сшитое из переливчатой голубой тафты с заниженной талией и коротким жакетом болеро сверху. Оно прекрасно подчеркивало ее формы, которыми она отнюдь не была обделена. И именно против этого, вне всяких сомнений, папа и возражал. Вдобавок, Мэрибет надела туфли на шпильках, которые, будучи на размер меньше, сильно жали ей, но она готова была это стерпеть, лишь бы выглядеть красивой и взрослой. «Папа, я не буду снимать жакет», — попыталась найти она компромисс. «Я тебе обещаю, с жакетом или без ты можешь носить это платье дома с матерью. Если же ты идешь танцевать, надень лучше что-нибудь другое, или забудь про всякие танцы, и, честно говоря, я был бы рад, если бы ты осталась дома. В этих модных платьях все девочки выглядят как продажные девки. Тебе не надо демонстрировать свое тело мальчикам, Мэрибет. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше, иначе ты приведешь домой какое-нибудь отродье, помяни мое слово», — жестко произнес отец, и сестра Мэрибет, Ноэль, отвела глаза. Ей было только 13, и у нее был такой бунтарский характер, о котором Мэрибет могла только мечтать. Они обе были послушными девочками, но Ноэль хотела получить от жизни больше, чем Мэрибет. Уже в 13 лет младшая сестра стреляла глазками в каждого мальчика, который обращал на нее внимание. 16-летняя Мэрибет была куда застенчивее и гораздо больше беспокоилась о том, чтобы не противоречить отцу. В конце концов, Мэрибет отправилась в свою комнату и с плачем повалилась на кровать. Прибежавшая к ней мама помогла дочери найти в платяном шкафу что-нибудь подходящее. Маргарет Робертсон не баловала своих девочек обилием нарядов, но у Мэрибет было вполне приличное темно-синее платье с белым воротником и длинными рукавами, к которому отец не должен был придраться. Но лишь при одном виде этого наряда Мэрибет зашлась от нового приступа рыданий. Он был слишком угрюмым. «Мама, я буду выглядеть как монашка. Надо мной просто будут смеяться». И казалось, что сердце ее вот-вот разорвется от горя. Это платье Мэрибет всегда ненавидела. «Ты будешь выглядеть в нем оригинально именно потому, что мало кто такое носит», — сказала мама, протягивая дочери злополучное платье. Его можно было даже назвать красивым, но и оно немного пугало миссис Робертсон. Мэрибет в этом скромном на вид платье выглядела совсем зрелой женщиной. В 16 лет она была счастливой,